Место действия – воинская часть. Время действия – на плацу. Командир части в сопровождении своего заместителя неспешно проходит вдоль строя солдат, осматривая их внешний вид и вообще желая получить представление об их эмоциональном состоянии. Дойдя до места, где на плацу построилось отделение связи, состоящее в основном из военнослужащих женского пола, он притормаживает, а потом совсем останавливается, встретившись с синими глазами Юнми, смотрящими на него из последней шеренги. «Сангси Юнми!» – громко произносит он, обращаясь к девушке. «Я!» – отзывается та. «Просьбы, вопросы, пожелания есть?» – интересуется у нее командир, внимательно смотря на ее лицо. «Так точно, господин подполковник!» – мгновенно реагирует та на вопрос. «Разрешите обратиться?» У заместителя командира, стоящего в шаге за спиной начальства, выражение лица совершенно не меняется, но видно, что он недоволен ответом Юнми. «Обращайтесь», – разрешает командир части, тоже, похоже, слегка удивившись. «Господин подполковник», – звонким голосом восклицает Юнми. 25 августа в Сеуле пройдет дефиле высоких домов моды Франции. На нем я и Айю будем отстаивать честь Кореи против французских манекенщиц. Никак нельзя им проиграть. А мое умение носить туфли на высоком каблуке недостаточно хорошо развито. В качестве тренировки перед дефиле прошу вас разрешить мне носить на территории части обувь, не предусмотренную уставом». Командир части, никак не ожидавший такого запроса, удивленно приподнимает брови. «Никак нельзя проиграть?» – помолчав, спрашивает он, повторив слова Юнми. «Так точно!» – подтверждает та. «Морская пехота всегда идет первой!» Никто из построившихся на плацу солдат и офицеров не издает ни звука, но кажется, что над строем пронесся одобрительный вздох. «Раз так», – сделав паузу, произносит командир части, – «разрешаю вам находиться на территории части в неуставной обуви, если это не помешает выполнению задач, поставленных командованием». «Благодарю вас, господин подполковник», – отвечает Юнми и, отдав честь, встает по стойке смирно. Командир еще несколько секунд смотрит на замершую девушку. Потом делает легкое движение головой, которое можно расшифровать как «ну надо же!» и, отвернувшись, продолжает свое прерванное движение вдоль строя солдат. Позже. Проходная женского общежития воинской части. Дежурная по общежитию удивленно смотрит вслед удаляющейся Юнми, концентрируя свое внимание на ее черных туфлях на высоком каблуке. Несколько позже. Упершись спиной в столб и высоко закинув ноги в туфлях на перила беседки, тащусь от ощущения отливающей от ступней крови и занимаюсь ерундой. А именно, читаю в сети новости. Надо работать, но работать неохота. Поэтому я договорился сам с собой, что вот сейчас минут 15 поваляю дурака, а потом ух, как начну, и все сразу сделаю. Конечно, вполне возможно, что меня вот-вот запрягут, и мне даже не удастся приступить. Но ведь это же неправильно, начинать работать сразу после завтрака. Ну, почти сразу после завтрака. К началу трудовой деятельности нужно подготовиться. Вот именно этим я сейчас и занят. Конечно, сказал дежурная по общежитию, где меня, если что, найти, и отправился в беседку, очень удачно расположенную сразу между четырех деревьев, которая не жарко и никого нет. А вообще, в целом, здесь пока неплохо. Кормят по часам, спать укладывают тоже по часам. А главное, у меня начальника до сих пор нет. Я имею в виду непосредственного, который бы следил за тем, чтобы я не скучал. Командир части и его помощники – это ж громовержцы, боги на Олимпе. Они могут уделить тебе лишь талику, секунду своего драгоценного времени. К примеру, спросить, как дела, боец? Не надо ли чего? Так сказать, бросить взгляд с вершины власти, мимолетный. И тут же вернуться к своим божественным делам. А дрюкать тебя будут уже другие, помельче званием, предназначенные именно для этого. Но я сегодня своего не упустил. Воспользовавшись хорошим настроением самого главного тут подполковника, получил у него разрешение на ношение шпилек, приплетя в качестве обоснования своей необходимости и Айю, И битву с французскими манекенщицами за честь страны прямо-таки не на жизнь, а на смерть. Но командир чего-то мялся перед принятием решения. Похоже, понял, что просьба у меня была построена так, что отказать он не мог. И, возможно, у меня с этого будут проблемы. Зато теперь я могу шлёндать по территории части, обутый не по уставу, ибо имею на это полное право. Его право я уже предъявил дежурной по общаге, которая пыталась остановить меня, обнаружив на моих ногах туфли на каблуке, а не лодочки, похожие на чешки, которые носят здесь женщины-военнослужащие. Но против разрешения командира у дежурной ничего не было. Поэтому, похлопав глазами, она была вынуждена принять информацию о приказе к сведению и пропустить. И сейчас я наслаждаюсь жизнью, бездельничая, чем давно не занимался. Первым делом, заимев доступ в сеть, зашёл, глянул новости, так сказать, у целом, чтобы быть в курсе, что в стране происходит. А то словно не в столице живу, а на хуторе, куда новости приходят в самую последнюю очередь, как в мозг диплодоку. Ещё хотел узнать, получила ли развитие тема, что это я виноват в том, что северяне склепали себе ядерную бомбу. На главных новостных сайтах страны ничего об этом не нашёл. Зато узнал, что после введения чрезвычайного положения в войсках, корейская армия не растерялась, так сказать, в грязь лицом не ударила, показала свои возможности. Или способности. Вчера днём, например, бравые ПВОшники, проводя регламентные работы и готовясь к отражению возможного налёта безбашенных северян, умудрились при этом случайно что-то нажать и запустить зенитную ракету, которая бодро полетела в сторону северной границы страны. Слава богу, на ракете был модуль самоликвидации, который, не обнаружив никаких осмысленных сигналов со стороны пульнувшего его в небо зенитно-ракетного комплекса Чхонгун, решил, что это несерьёзно, и подорвал себя вместе с ракетой, не успев пересечь воображаемую линию на карте. Сноска. Реальный случай. Примечание автора. Конец сноски. Сейчас, по прошествии 10 минут после прочтения, это выглядит даже забавно. Но в первый момент забавно не было. А была мысля, вот так и начинается ядерный апокалипсис. Но, слава богу, всё обошлось. Как и во втором случае, тоже случившемся вчера. Грузовик, перевозивший снаряды, зацепился бортом за придорожный столб и оторвал его себе нафиг. А снаряды из машины высыпались в начинающийся прямо от дороги огород какого-то крестьянина. Вот у того, наверное, глаза были-то. Единственное, непонятно, как снаряды могли высыпаться. Их же не валом возят в кузове, а в ящиках. Ещё в новостях написали, что группу патрулирования чуть не унесло к границе на сломавшемся патрульном катере. Похоже, это про меня. Только вот как ржавый буксир, которому давно уже пора на упокоение, стал патрульным катером? Это тоже малообъяснимая загадка. Хотя допускаю, что когда патруль куда-то едет, то транспортное средство, на котором он это делает, автоматически становится патрульным. Патрульный грузовик, патрульный автобус, патрульный трамвай, патрульный велосипед. Самокат тоже патрульный. Всё может найти объяснение в богатстве языка и точки зрения редактора новостей. Не найдя ничего о своей вине в ядерной проблеме, я отправился на сайт родного агентства. Зашёл на форум Короны, желая узнать, что думают фанаты о моём творчестве, обо мне лично и думают ли они вообще что-то. Понаблюдав секунд 10 за стремительно улетающими вверх экрана сообщениями и так ничего толком не сумев прочесть, решил, что мне неинтересно вылавливать отдельные слова из отдельных предложений. Вернулся оттуда на главную страницу в раздел «Новости и планы». После его изучения создалось впечатление, что новости и планы в нём не обновлялись с той поры, как Корона уехала в Японию. Это автоматически наводит на мысль о том, что его модератором был президент Санхён. Разочаровавшись в СМИ родного государства, в плане их скорости реакции на быстро меняющуюся обстановку, пополз на зарубежные сайты. Вот, читаю теперь мысли заокеанских аналитиков по поводу, будут нас северяне бомбить или нет. У меня-то не бомбили, но тут иное пространство и время. Чёрт его знает, как здесь пойдёт развитие событий. Может, лидер КНДР оказывается действительно таким, как про него врут, и уже обмахивает тряпочкой пыль с кнопочки «Пуск», готовясь её нажать? Несколько минут спустя. Ну, как я предполагал, и как было в моём мире, никто из аналитиков не прогнозирует мгновенного удара КНДР по своим соседям. В обосновании своих выводов они приводят множество причин. Но в общем все сходятся в мысли, что ядерное оружие станет для северян скорее предметом торга, чем оружием судного дня. Торга за отмену или ослабление наложенного на них режима санкций. До войны ещё дожить нужно, а кушать хочется всегда. Ладно, с этим понятно, будем жить дальше. Жить и работать. Похоже, настал момент X, когда нужно закрывать планшет и идти творить вечное, доброе, светлое, чтоб оно потом приятно хрустело купюрами в моём кармане. Так, а это что за провокационный заголовок? Рождаемость в Республике Корея упала до рекордно низкого уровня. Вброс субстанции на вентилятор? И так вроде бы небольшая была рождаемость. Куда же ещё падать? В ноль, что ли? И что там пишут? Согласно опубликованному вчера докладу Статистического управления Республики Корея, коэффициент рождаемости, среднее число детей, рождённых одной женщиной, упал до рекордно низкого уровня – 0,98. В Японии коэффициент составляет 1,43. У большинства окружающих Корею стран – 2,1. Как указывают специалисты, такой коэффициент рождаемости скорее присущ стране, на территории которой ведутся многолетние боевые действия, чем государству, принятому в мировом информационном пространстве за эталон успешного роста экономики и благосостояния своего населения. Опа! Ниже даже, чем в Японии. Фига себе, как благосостояние бумерангом-то прилетело. Никто и не ожидал. 5 лет назад лишь 14% населения Южной Кореи было в возрасте 65 лет или старше, примерно половина от показателей Японии. Доля трудоспособного населения от 15 до 64 лет составляла 73%. Однако расчёты показывают, что при имеющихся темпах падения рождаемости через 40 лет доля трудоспособного населения может сократиться до 46%. Это ниже, чем сейчас в Японии – 51%. При этом, согласно данным Статистического управления Кореи, общее число иждивенцев может вырасти с 36,7 до 120,2 на каждую тысячу человек народонаселения. Средний возраст также вырастет с 42 до 62,2 за тот же период. Ситуация, когда пожилые люди в возрасте 65 лет и старше составляют почти половину населения страны, не несёт ничего хорошего экономике и военному потенциалу Южной Кореи. Кроме этого, в США, Канаде и Австралии, например, люди старше 65 лет к этому времени по расчётам составят лишь четверть населения или треть. Как говорится, плыли-плыли и приплыли. Дно, привет! Нельзя утверждать, что Сеул не понимает остроты стоящей перед ним проблемы. Так, по отчётам статистического управления, на меры повышения рождаемости, а именно, введение оплачиваемого декретного отпуска, выделение субсидий на лечение бесплодия, бесплатное медицинское обслуживание детей и субсидии по уходу за ребёнком, за последние 3 года было потрачено около 100 миллиардов долларов. Однако, как мы видим, результата от вложения этих средств нет. Кривая коэффициента рождаемости продолжает стремиться вниз, ставя под вопрос не только экономическое будущее нации, но, возможно, и само её существование. Похоже, нынешнее руководство страны отдаёт отчёт в провале своей демографической политики и старается лишний раз не афишировать её результаты. На это указывает, в частности, тот факт, что отчёт был опубликован раньше запланированного срока и появился на следующий день после проведения ядерных испытаний Северной Кореей. За этой скоропалительной публикацией видится желание правительства скрыть от корейского общества хронические проблемы страны, переключив его внимание на другие новости. Да, интересно девки пляшут.